4 дня до моей разборки. Воскресенье. Я в белом платье с оборками стою перед зеркалом. Сегодня у нас с доктором свидание. Ну, только на полдня, в кино и в кафе. Ирис, мы выходим. Позвала доктор снизу. Да, я иду. Громко откликнулась я, надевая широкополую соломенную шляпу. Она спрячет мои ушные антенны, и любопытные детишки не станут кричать «Робот, это робот!». Платье в порядке, шляпа в порядке, батарея заряжена на максимум. Я в последний раз проверила все, сбегая по лестнице. Доктор стояла перед входной дверью. Вот это да! Она сегодня оделась, как самый обычный человек. Тем не менее, голубая рубашка и серые джинсы не скрывали, а лишь подчеркивали изящество ее фигуры. Будь рядом белый конь, доктор сошла бы за принца. Странноватая, конечно, аналогия. На груди поблескивал ее любимый овальный портсигар из серебристого металла. Внутри своеобразного медальона лежали сигареты восьмерки. «Доктор, как я вам?» Я закружилась, как балерина, придерживая платье и шляпу. Доктор прищурилась, будто смотрела против солнца. «Тебе очень идет!» «Тебе очень идет! Тебе очень идет! Тебе очень идет! Тебе очень идет!» Ее слова эхом отдались в контре разума. «Ах, я теперь весь день буду счастлива!» «Ну что, пошли!» Она отбросила длинные волосы и направилась к выходу. Я догнала ее и взяла за руку. Дверь открылась. Синее небо, казалось, благословляло нас, а душа пела. В кино рядом со станцией оказалось людно. Я показала кассиру удостоверение робота. Работники принялись бросать на меня настороженные взгляды. Из-за шляпы они не могли сказать наверняка, кто я. У входа возились техники, по большей части старенькие роботы. HRL-004. Судя по всему, лифт не работал. Рабочие роботы существовали дольше домашних, выпускались более массово и чаще встречались на улицах. Их мультифункциональность поражала. Официанты, охранники в ночных клубах, служащие в холлах компаний, плотники и многое другое. Старые домашние роботы часто отправлялись в магазины подержанных товаров и находили пристанище на рабочем поприще. Например, роботы-девушки стояли за прилавками. В последнее время многие начали приобретать бэушные детали и создавать из них роботов на продажу. Тем самым они шли против закона о запрете сборки неквалифицированным лицам, не говоря уже о скрытых опасностях для общества. Это ведь все равно, что собрать автомобиль и ездить на нем. В зале мы с доктором сели на последний ряд, поставили сок и попкорн на маленький столик между креслами. Через 5 минут началось кино. «Доктор, скажите...» «Что?» «Почему мы сегодня пошли на ужастик?» Две девушки пришли смотреть фильм ужасов. Звучит странно, учитывая, что остальные места заняты сугубо парочками. «Анализ движений зомби может пригодиться в теории о контроле движения роботов». «О, теория контроля движений! В этом вся вы!» Восхитилась я. Доктор никогда не забывала об исследованиях. Она слегка изогнула губы в улыбке. «Почему вы улыбаетесь?» «Да так, Ирис, ты очень хорошая и честная». «А? Неожиданно непонятно, но приятно. Кстати, доктор, согласно моим исследованиям, фильм «Встреча, предопределенная судьбой» — хит этого сезона, он очень популярный и трогательный. Раз уж мы не часто выбираемся сюда, может, посмотрим его?» «А разве это не романтика?» «Чем плоха романтика?» «Стереотипами, а не банально». Тогда как насчет фильма про монстров? Например, поединок монстров «Ванила против Шоколы»?» «Что-то мне подсказывает, что там будет много детей. Они слишком шумные. Не пойдет». «Демон третьего ранга Визер Дарк?» «Он из серии произведений, разве нет? Я предыдущей части не смотрела. Истории не знаю». Вы же знаете, что я боюсь ужастиков». «Правда?» «Правда!» Я обиженно надулась, а доктор засмеялась. В этот момент прозвучал звонок, возвещающий о начале фильма. На экране появились долгожданные ковыляющие зомби. И... «Неплохо!» Доктору фильм понравился. Точнее, его визуальные эффекты. Я же превратилась в бледного, подергивающегося робота. «Ирис, ты в порядке?» Что это было? Шипение, черный как экран, выскакивание. Какой ужастик? Да это же самая настоящая резня. На протяжении всей ленты я несколько раз порывалась вцепиться в доктора от страха. Но она безжалостно отталкивала меня. Я затрясла головой, пытаясь вычистить из контура разума воспоминания брызг крови, разлетающихся мозгов и шевелящихся внутренностей. Но тщетно. Раз уж мы нечасто выбираемся сюда, может, сфотографируемся на память? А? Здесь? Доктор подозвала работника кинотеатра, дала ему камеру и встала напротив афиши «Кошмары, гнилой кошмар». Давайте где-нибудь в другом месте, а? Нет, мы смотрели этот фильм, значит, должны сфотографироваться здесь. Тогда на нас пойдет проклятие! Ненаучная причина. Доктор потянул меня за локоть и обняла за плечи. Мы прижались друг к другу, и в любое другое время я бы сполна насладилась моментом. Но сейчас мне казалось, что зомби в любую секунду вылезут из афиши. Особенно располовиненные, с торчащими внутренностями. От одной мысли в дрожь бросает. «Улыбочку!» — крикнул служащий и нажал на кнопку. На фото я вышла мертвенно-бледной, с вымученной улыбкой, а доктор веселый и даже озорной. Мы перекусили в кафе, за полчаса обошли магазин и, купив продукты на ужин, и, держась за руки, отправились домой. Доктор читала купленную в киоске газету, одна из статей называлась «Отряд роботов новой модели сравнял с землей вражескую базу». «Доктор, опасно читать на ходу». «Я не боюсь, ведь ты меня держишь за руку». «Точно?» «Статьи в World Times такие интересные, не оторваться. Карен Клауди, робототехник с мировым именем». «Доктор на свидании со мной обоглощена какой-то газеткой. Как же я завидую этой бумаженце». Мы дошли до площади Венеры. А вот и оно. Метрах в 50 от площади стоял магазин с разрушенными стенами и ямами перед ним. Подходы к нему преградила желтая лента. «Доктор!» «М?» Она наконец-то оторвалась от газеты и подняла голову. «Это...» Я указала на здание, и доктор тотчас кивнула. «Это здесь робот разбушевался, да?» «Видимо, и она знала происшествие». «Почему робот вышел из-под контроля?» Спросила я. «Не могу ответить. Приказано молчать». Негромко сообщила доктор. «М? Приказано?» Доктор слегка улыбнулся и пожал плечами. «Шучу. Робота отправили в исследовательский центр для анализа. Им занимается наша группа». Я удивленно заморгала. Никогда бы не подумала, что робот из новостей попадет к доктору. Хотя чему удивляться, в Ловеле только первая университетская лаборатория специализируется исключительно на роботах. Вы узнали что-нибудь? Ну, да. Доктор коснулся подбородка указательным пальцем. Если в двух словах, то мы полагаем, что его двигательную систему замкнуло, что повлекло сбой в контуре безопасности. Однако есть и неясности из-за серьезного повреждения механизмов. Роботы обладают так называемым триконтуром. Контуром разума, контуром управления и контуром безопасности. Если проводить аналогию с человеком, контур разума — это головной мозг. Контур управления — спиной мозг и нервное окончание. Приказы контура разума попадают в контур управления, а тот разносит их по всему телу, приводя его в движение. Контур безопасности можно считать экстренным тормозом, который бережет первые два. По закону он должен быть установлен у всех роботов. У меня он тоже есть. Однако кое-что тревожит меня до сих пор. Продолжила доктор, закурила сигарету и выдохнула горьковатый сиреневый дым. Я восстановила данные из контура разума и обнаружила нечто странное. Похоже, робот видел иллюзию. Иллюзию? Доктор кивнула. Он преследовал того, кого видел только он. Если рассуждать в таком ключе, его действия обретают логику. Он увидел кого-то снаружи, выломал дверь. И пошел за этим кем-то к фонтану. Роботы видят галлюцинации. Возможно ли такое? Я получила данные о визуальных настройках и цветокоррекции других ломавшихся роботов. Но на сей раз случай попался особый. А остальные в группе ничего не заметили, пока я не показала. Да уж. Захлёб рассказывала доктор. Ее глаза сияли, как летнее солнце. Она всегда такая, когда говорит о роботах. Мне нравится. Однако мы затронули робогрех. Весьма неоднозначно для меня тему. Оу. Внезапно доктор остановилась. Что случилось? Ирис, подожди секундочку. Она перешла через дорогу. Там, перед закрытым магазином, лежал скрюченный, разбитый робот со сломанной правой ногой. Доктор, не задумываясь о чистоте одежды, подняла его туловище, оперла на стальную дверь и принялась тщательно изучать схемы. Модель 007? Бормотала она. Она вытащила из кармана запасной батареи и вставила в грудной отсек. Через несколько секунд послышался писк. И робот вздрогнул. Как при... дефибрилляции. Отлично, контур еще функционирует. Она отсоединила батарею и достала телефон. Ральф, это я. Я у фонтанной площади. Доктор кратко обрисовала собеседнику модель и состояние робота. Через минуту она положила трубку и взглянула на лежавшую рядом крышку канализационного люка. Он прошел через столь темное, узкое место? Судя по ее словам, покрытый мхом робот выбрался из канализации. Не представила ползущего по тесной трубе беднягу, и сердце сжалось от боли. Доктор приклеила на его грудь стикер с надписью «Первая робототехническая лаборатория университета Овала подлежит изъятию» и развернулась ко мне. Прости, что заставила ждать. Доктор, вы звонили в исследовательский центр? Ага, сказала, чтобы его забрали. Я посмотрела на робота. Вы почините его? Не узнаю, если не попробую. Доктор часто ремонтирует брошенных роботов. Опознав их, она отыскивает зарегистрированного пользователя. Некоторых счастливчиков забирают, но большинство остается в хранилище. Если до роботов первым добирается департамент по управлению роботами, то после необходимых процедур их утилизируют. Да, везет тем, на кого наткнулся доктор. Доктор! Начала я, идя с ней рука об руку. Что? Почему вы помогаете роботам и чините их? Она немного подумала и посмотрела мне прямо в глаза. Может, потому что таков смысл моего существования? Она улыбнулась мне нежно, но в то же время затаённой грустью. Иногда на ее лице появлялось такое выражение. После ужина началась долгожданная особая лекция, а все потому, что доктор освободилась раньше обычного. Какой замечательный день! И свидание, особая лекция! Предвкушая наслаждение, я перенесла в лабораторию стол и стул, поставила небольшую доску с тряпкой, приготовила чай и вкусняшки. Все, можно начинать. Особая лекция. Частная беседа, которую доктор временами проводит со мной. В университете Овала она каждую неделю читает лекции, а аудитория всегда полна слушателей, даже из других учебных заведений. Ведь доктор — молодой гений, сражающийся на переднем краю робототехники. Ее лекции уникальны. Они начинаются рассуждениями на философские темы наподобие «Роботы и этика», «Роботы и любовь». Еще очень давно я извела желание присутствовать на них, увидеть, как доктор в белом халате стоит за кафедрой в уверенной позе, с указкой в руке. Но к прискорбию своему узнала, что роботам нельзя посещать школы, а тайное проникновение плохо отразится на репутации доктора. Я опустила было руки, но тут доктор внесла предложение. «Почему бы нам не проводить лекции дома?» Вот так и начались частные занятия в Энди Фо Амбрелла с Ирис Рейн Амбреллой. Я вытащила из любимой папки толстую тетрадь, куда записывала вопросы с прошлых лекций. Например, развиваются ли мышление у роботов? Есть ли у роботов периоды взросления и бунтарские периоды? В чем различие между эмоциями роботов и людей? Могут ли роботы тоже попасть в рай? Настанет ли день, когда люди и роботы смогут заключать браки? Насколько сильно профессор любит меня? Среди них затесалось несколько личных вопросов, однако они были в допустимой зоне. Частное занятие есть частное занятие. В лабораторию вошла доктор. Прошу садиться. Она в костюме и белом халате, чудесные волосы завязаны в хвост. Я в костюме горничной. Странноватое сочетание. Доктор встала за старую деревянную кафедру из университета. Начнем перекличку. Ирис Рейн Амбрелла. Здесь. Я вскочила на ноги, вытягивая руку вверх, точно на воспеченную ученицу. Ирис. Что? Одного здесь достаточно. Ага. Я была поистине счастлива. Вот бы роботам однажды разрешили ходить в школу. Доктор кашлянула и начала. Откройте страницу 52. Я взяла учебник, по которому доктор преподавал в университете. Книга поистрепалась, потому что я часто читала ее. Тема сегодняшней лекции. В чем смысл существования роботов? С недавнего времени эта область исследования относится к разделу психологии роботов. Около 8 лет назад ученые вели жаркие споры на эту тему. Доктор говорила и говорила, попутно усеивая доску ровными буквами. Я записывала услышанное в тетрадь. Конечно, можно было сохранить весь текст в контуре разума, но тогда терялся сам дух лекции. Ведь важнее всего атмосфера и наше отношение к предмету. Прошло полчаса. Итак, студенты. Мы вкратце рассмотрели вопросы смысла жизни и психического состояния роботов на протяжении всей истории существования. С научной точки зрения, компоновка так себе. Но теперь у вас есть общее представление о теме. Отдельные вопросы освещены в специальной литературе. Вопросы? Я! Я вскинула руку и замахала ей изо всех сил. Хотя я тут была единственным студентом. Ирис? Ваша лекция была очень интересная. Огромное спасибо. Вежливость прежде всего. У меня есть вопрос о смысле существования. Оно включает концепцию «роботы должны служить своим хозяевам»? Безусловно. Среди семейных роботов превалирует обучающийся. Основной смысл их существования — служить своему пользователю. Значит, мой смысл существования — служить вам? Почему ты пришла к такому заключению? Потому что я люблю вас. Ладно, ладно. Одного ладно достаточно, вы сами сказали. Какая же ты дотошная. Вздохнула доктор. Списывая с доски таблицы объяснений, я раздумывала над сегодняшней темой. Далее краткое изложение собственных мыслей. И все, лекция кончится. Я все. Угу, быстро как. Я со стуком положила доклад на кафедру, словно распутавший сложное дело детектив в старом кино. Доклад о впечатлениях номер 17. Тема — роботы и смысл существования. Смысл моего существования, доктор. Мой любимый доктор. Я люблю вас, доктор. Давайте поженимся. Конец. Прочтя его, доктор смутилась. Как опытный полицейский, которого украл славу детектив-самозванец. Ирис? Да? У тебя доклад всего в одну строку. В ней вся суть. Ты хоть стараешься? А то как же? Смеешься надо мной? Не могу отрицать такую возможность. Доктор вздохнула, вытащила из портсигара сигарету восьмерку, переломила ее и сунула половинку в рот. Доктор, сигареты... Ладно тебе, мы же не в университете. Нет, я не об этом. Нельзя курить в лаборатории. Внезапно у нее испортилось настроение. Тогда сегодняшняя лекция закончена. Она сняла халат, бросила его на стол и стремительно вышла, оставляя за собой сиреневый шлейф дыма. Ну, знаешь... Услышала я. Я взяла доклад. По центру шла большая красная надпись «Переделать». Наверное, я перегнула палку. Но что поделать? Подшучивать над доктором удается только во время частных лекций. А они так редки. Надо принести ей красного чая и пирожных, чтобы развеселить ее.